В ряду монументальных построек Петербурга, где встречаются неизгладимые следы трудов Петра Великого, первое место занимает Невский монастырь. По преданию, монастырь построен на том месте, где святой благоверный Александр Невский разбил шведов 15 июля 1241 года. В ознаменование победы Невского место это было названо Петром Виктории. Император, обозревая эту местность в 1710 году, указал здесь строить монастырь во имя Святой Троицы и святого Александра Невского, и в то же время хутынский архимандрит Феодосий водрузил здесь крест с надписью «На сем месте создатися монастырь». В 1712 году было приступлено к работам, и 25 марта следующего года здесь была освящена деревянная церковь Благовещения, и началось монашеское общежительство. В 1717 году император утвердил план архитектора Андрея Трезина для будущих каменных монастырских построек, над которыми главным наблюдателем поставил князя Меншикова. На постройку употреблялись суммы, дарованные от казны, а также сборы от погребения в монастырских церквах. Главный же доход монастыря был и от крестьян, которых было приписано к Невскому монастырю до 25 464 душ. По заключении Нейштадтского мира со Швецией Петр вздумал перенести сюда мощи Александра Невского из Владимирского Рождественского монастыря. И в 1724 году, в июле месяце, императором была послана во Владимир комиссия из духовных и светских лиц подъять святые мощи с теми же обрядами, с коими были перенесены мощи святого Филиппа из Соловецка в Москву, и доставить до Новгорода сухим путем. После мощи были поставлены на яхту и везены водою по Волхову, Ладожским озерам и Невою. У села Усть-Жоры Петр встретил шествие, перенес мощи угодника к себе на лодку, на которой стал сам у руля, а своих сподвижников превратил в простых гребцов. Лодка, сопутствуемая множеством судов, прибыла в Петербург, где ее первый встретил ботик Петра под императорским штандартом, а затем императрица, весь двор, все духовенство, вся гвардия и народ». Государь с приближенными поднял с лодки святыню и под богатым балдахином перенес в освященную только в этот день новую Александровскую церковь, где она и пребывала до постройки главного собора. По смерти Петра строение лавры продолжалось. По его плану предполагалось сделать полукруглую ограду и внутри двор с замковым вокруг строением. Подле монастыря думали выкопать пруд, обвести монастырь судоходным каналом, а на западе от монастыря разбить большой итальянский сад. До 1731 года была сделана стена по обе стороны собора, разбит сад с главными аллеями, сделаны цветники, пирамиды и галереи с гербами, и около монастыря стена с воротами. Стены монастыря до 30-х годов нынешнего столетия окрашивали в светло-кирпичную краску, что придавало зданию совершенно оригинальный вид. Храм Святой Троицы, строенный по плану Петра, был окончен в Черне только в 1753 году. Но так как вскоре в стенах были замечены трещины, то по приказанию императрицы Елисаветы Петровны 29 марта 1753 года собор был разобран до основания, и щебень пошел на усыпку Невского проспекта. По расчистке места новый храм был заложен 30 августа 1774 года. В присутствии императрицы под алтарем была заложена серебряная доска с частичкой мощей Андрея Первозванного. Храм был окончен и освящен только в 1790 году, 30 августа. В историческом отношении замечательна в Невском монастыре Благовещенская церковь, освященная уже после смерти Петра в 1725 году. Храм этот с первых дней Петербурга служил усыпальницей царственных особ и знаменитых лиц в истории России. Здесь погребены граф Павел Иванович Ягужинский, фельдмаршал Долгорукий, Алексей Разумовский, Александр Голицын, Никита Панин, Ушаков, граф Брюс, Бецкий, князь Безбородко, Шувалов, Чернышов, Александр Васильевич Суворов и многие-многие другие. Из царственных особ здесь покоится царица Прасковья, супруга Иоанна Алексеевича, Наталья Алексеевна, сестра Петра, сын Петра I Петр Петрович, правительница Анна Леопольдовна, дочь Петра III Анна, первая супруга Павла I Наталья Алексеевна, дочь Павла I Ольга и дочери Александра I Мария и Александра. Посредине церкви, где теперь лежит прах грузинской царицы Дарьи Георгиевны, здесь 34 года и 4 месяца покоилось тело Петра III. В Благовещенскую церковь, эту единственную в первое время по созданию Петербурга усыпальницу, как особ из царствующего дома, так и первых вельмож государства, перенесены были 24 октября 1723 года во время еще стройки храма тела любимой сестры Петра Натальи Алексеевны и сына императора Петра Петровича. Царица Наталья была погребена ранее, в 1716 году, в Лазаревской церкви. Царица отличалась большой набожностью. У нее в доме по нынешнему Воскресенскому проспекту была церковь во имя Воскресения Христова, отсюда название улицы и проспекта Воскресенскими. И здесь же была устроена первая в Петербурге богадельня, куда принимались старые и убогие женщины. Впрочем, это не был первый пример благотворительного приходского учреждения в Петербурге. За 2 года до нее купеческий человек Емельян Яковлев-Москвин построил при церкви Самсона Странноприимца, что на Выборгской стороне, богадельню для 10 человек мужеского пола. Лет через 7 после Москвина церковный староста той же церкви построил новую богадельню, в которую уже помещалось 20 старух и 9 мужчин. После смерти царевны Натальи Петр приказал в ее богадельне воспитывать подкидышей, для которых был с улицы устроен чулан, куда могли приносить детей, не объявляя об их родителях. 13 октября 1723 года в Благовещенской церкви была погребена супруга царя Иоанна Алексеевича, царица Параскева Федоровна. На похоронах последней Петр в первый раз запретил за гробом идти плакальщицам, нанимавшимся по обыкновению в старину для эффекта. Они шли впереди и по бокам похоронного шествия с распущенными волосами и нарочно искаженными лицами. Они кричали, вопили, кривлялись и громко заливались плачевными причитами, то заводили тихим плаксивым голосом, то вдруг умолкали и потом заводили снова. В своих причитах они изображали заслуги покойного и скорбь родных и близких. Когда гроб готовились опустить в могилу, плакальщицы показывали свое искусство хором. Помимо этого обычая в старину существовал и другой еще остаток язычества, который, кажется, у некоторых купцов в Петербурге существует по сей час. Так как только заметят, что человек испускает дыхание, то на окне или на столе тотчас ставят чашу или стакан с водою, чтобы душа отходящего успела омыться». Также в рот умершего кладут мелкие деньги, будто бы для издержек в дальней дороге. Приводим малоизвестные подробности о погребении Петра III. Император скончался в Ропши от геморроидальной колики, как гласил указ. Тело покойного императора было вскрыто. Екатерина упоминает, что сердце Петра III оказалось очень малым. Как повествует митрополит Казанский Вениамин, бывший в 1762 году архиепископом Санкт-Петербургским, тело императора было привезено на утренней заре в Лавру и поставлено в зале тех деревянных покоев, в которых жил архиепископ. 3 дня приходили сюда по обычаю древнему для отдания государю последнего христианского долга вельможи, всякого звания люди и простой народ. Указ новой государыни приглашал подданных проститься с телом Петра без злопамятствия. Государь лежал в бедном гробе, 4 свечи горели по сторонам гроба. Сложенные на груди руки, одетого в поношенный галштинский мундир покойного, были в больших белых перчатках, на которых запеклась кровь от следов небрежного вскрытия. Без пышности, с одной подобающую церковную церемонию, тело перенесено было в церковь, где по отпетии запечатлено земною перстью преосвященным Вениамином. На отпевании присутствовали члены синода. По словам преосвященного, сенаторы убедили императрицу в монастырь не ходить и при погребении мужа не присутствовать. При восшествии на престол Павла I тело императора было вынуто из могилы 13 ноября 1796 года, 2 декабря перенесено во дворец и поставлено на троне подле гроба супруги. А 5 декабря оба гроба перенесены в Петропавловский собор. На гробницах сделана следующая надпись, могущая ввести в заблуждение многих. Император Петр III родился 10 февраля 1728 года, погребен 18 декабря 1796 года. Екатерина II родилась 21 апреля 1729 года, погребена 18 декабря 1796 года. По свидетельству современников, вторичному погребению Петра III предшествовали следующие церемонии. Дня за 2 до вырытия из могилы тела императора из Зимнего дворца в Невскую лавру потянулась процессия траурных карет в 7 часов вечера при 20 градусах мороза. По словам очевидца Лубиновского, более 30 карет, обитых черным сукном, цугом, в 6 лошадей, тихо тянулись одна за другую. Лошади с головы до земли были в черном же сукне. У каждой шел придворный лакей с факелом в руках. В черной япанче с длинными воротниками и в шляпе с широкими полями, обложенной крепом. В таком же наряде с факелами же в руках лакеи шли с обеих сторон у каждой кареты. Кучера сидели в шляпах, как под наметами. В каждой карете кавалеры в глубоком трауре держали регалии. Мрак ночи. Могильная чернота на людях, на животных и на колесницах. Глубокая тишина в многолюдной толпе. Зловещий свет от гробовых факелов. Бледные от огня лица. Все вместе представляло глубоко унылое, потрясающее зрелище. Тело императора, вынутое из земли 19 ноября, было положено вместе со старым гробом в богато обитый золотым глазетом гроб и поставлено посреди церкви, в которой он был ранее погребен. Император Павел в сопровождении великих князей, государыни и придворного штата прибыл в церковь в 5 часов, вошел в царские врата, взял с престола приуготовленную корону, возложил на себя и потом, подойдя к останкам отца своего, снял с головы своей корону и положил ее на гроб Петра III. При гробе находились в карауле по обеим сторонам 6 кавалергардов в парадном уборе, в головах стояли 2 капитана гвардии, в ногах 4 пажа. При гробе, пока он стоял в Благовещенской церкви, с 19 ноября по 2 декабря дежурили 1-х 4-х классов особы под главным начальством генерал-фельдмаршала графа Ивана Петровича Салтыкова. Государь с августейшим семейством за все это время присутствовал на панихидах 5 раз и каждый раз прикладывался к руке покойного императора. По преданию, гроб вскрывали только на этот момент. Из останков императора уцелели только кости, шляпа, перчатки и ботфорты. В день перенесения праха императора из Александро-Невского монастыря в Зимний дворец был назначен торжественный церемониал. Накануне этого дня состоялся особенный военный совет по поводу этой церемонии. Все полки гвардии и все бывшие армейские полки в столице были от лавры и до самого дворца построены шпалерами. Генералы, штаб и обер-офицеры имели флёр на шляпах, шарфах, шпагах и знаках, а все войско на штыках ружей. Командовал войсками князь Репнин. Во время шествия печальной процессии производился войсками троекратный беглый огонь, с крепости пушечная пальба и колокольный звон по всем церквам. Печальная процессия с первого шага еще в церкви замялась. Графу Алексею Григорьевичу Орлову было назначено нести императорскую корону. Но он зашел в темный угол церкви и там навзрыд плакал. С трудом его отыскали и еще с большим трудом убедили следовать в процессии. Государь и великие князья шли за печальной колесницей пешком. Мороз стоял в этот день довольно большой, впрочем, по имеющимся официальным сведениям, от стужи потерпел один только траурный рыцарь. Гроб Петра III был отвезен с подобающей честью в Зимний дворец и поставлен на катафалк подле тела Екатерины. Николай Иванович Греч в своих воспоминаниях говорит: «Я видел это шествие из окна в доме Петропавловской церкви. Гвардия стояла по обеим сторонам Невского проспекта, между великанами-гренадерами в изящных светло-зеленых мундирах с великолепными касками теснились переведенные в гвардию мелкие гатчинские солдаты в смешном наряде пруссаков 7-летней войны». Но общее внимание было обращено на 3 человек, несших концы покрова. Это были граф Алексей Григорьевич Орлов, князь Борятинский и Пассек. Далее, продолжает Греч, «я видел оба гроба на одном катафалке и видел шествие обоих гробов по Мильонной и по наведенному на этот случай мосту от мраморного дворца в крепость». Об этих похоронах в крепости сохранилось следующее. При начатии панихиды, во время Ектеньи, при раздаче свеч, митрополит Гавриил кадил гробы их величеств. По окончании кождения, во время пения панихиды, несен и опущен в землю гроб императрицы Екатерины Алексеевны. И когда потом несен гроб императора Петра III, в то время духовенство с левой стороны пришло к царским дверям, и при опущении окончена панихида и возглашена вечная память. Потом понесены регалии, и за ними изволил из церкви идти государь с высочайшую фамилию.